Глава третья. Впервые мне хотелось найти подруг и вдоволь наговориться, но они были заняты. Еще утром девчонки рассказали о своем вчерашнем вводном занятии, об источниках магии, основах основ, возможных заклинаниях. Линель пыталась все показать на руках, ее глаза просто горели от такого количества интересного и нового. Она говорила, что ее группа состоит из 5 девушек, что те также восхищались, сразу же пытаясь повторить за наставником. Гномка, в свою очередь, лишь пожала плечами и оповестила, что в ее группе только 8 магов воды, но толком в подробности не вдавалась. А сегодня у них первый день. Их сразу предупредили, что заниматься придется с утра до вечера, с окончания завтрака и до ужина, с несколькими 15-минутными перерывами. Я еще удивилась, слишком долго. Но Дриаду эти сроки не пугали, а Ишиза лишь мечтательно улыбнулась. Тренировки и обучение Линель проходят недалеко от того высокого обрыва, там как раз возвышенность, ничто не мешает свободному доступу воздуха. А гномка будет целый день проводить у озера, поближе к ее источнику энергии. Одиночество. Я сидела в своей учебной комнате и рассматривала потолок. Мне впервые не надо было сдерживаться, подавлять бушующий холодок внутри. Он подчинялся и повиновался, не высказывая никаких «за» и «против». Именно поэтому так хотелось наверстать упущенное и поговорить с девчонками, послушать, рассказать что-нибудь забавное о себе. Просто Огонек так и не захотел со мной заводить знакомство. Ни ночью, ни сегодня утром. Упрямый попался какой-то. Я даже по приходу сюда собрала все свечи на стол и побежала по коридору к ближайшему асерме с просьбой их зажечь. Помню его взгляд, удивление, непонимание. Кто вообще пользуется свечами днем? Но мой решительный вид поборол любые невысказанные доводы против. И вот спустя несколько часов усердных попыток, поисков в книге по магии огня, хоть каких-либо подсказок, я сидела и мечтала встретиться с подругами. Был вариант сходить к Хорту хотя бы на одно занятие, попросить о помощи. Но тогда моя итоговая задумка потеряла бы всю изюминку, а предрасположенности к этой магии знали лишь Фолин и Чичиканчик. Больше никому рассказывать я не планировала. От некого разочарования в самой себе я снова принялась читать. Зеленушечкой было намного проще. Она сама появилась, сразу начала напоминать о своем присутствии, доставляя дискомфорт. А негодник Огонек только сопротивляется, как маленький ребенок, не желающий во второй раз идти в детский сад. В самом начале фолианта и дальше по тексту мне часто попадались имена великих магов огня вместе с датами их жизни. Они совершали подвиги, открывали новые аспекты этой стихии, придумали несуществующие ранее заклинания. Я остановилась взглядом на одном из них. Почему бы его не вызвать, если нельзя попросить помощи ни у кого из окружения? Мэрки Анкей, позвала я духа, имя которого было написано на этой странице. Спустя пару минут тишины мне вспомнилось, что для успешного появления духа умершего надо быть с ним знакомым или хотя бы иметь при себе его вещь. Обычное имя не поможет. Может вызвать еще раз дух мамы. Как раз ничего не выходит, поговорить не с кем, а я так соскучилась по ее улыбке, ласковым словам. «Мамочка, такая родная, любимая» или «папу». Мне пришлось встряхнуть головой и часто поморгать, чтобы снова не заплакать. Не надо отвлекаться. Так, кто у нас написал книгу? Я проверила автора, коим оказался некий Офи Крелин. Что забавно, он тоже числился в списке великих. Мне пришлось перепроверить и усмехнуться. Взял и вписал сам себя. «Офи Крелин», — позвала я еще раз, держа книгу в руках. «Слушаю. Зачем призвали?» — раздался приглушенный голос совсем рядом. Возле меня сперва появилась длинная борода, лишь затем голова, руки, туловище. Я даже успела удивиться тому халату, в который дух был облачен. Но вскоре стало ясно, что это такая накидка с прорезями для рук, просто появилась она не вся и выглядела забавно. «Здравствуйте, вы великий маг огня?» Мне пришлось уточнить перед тем, как озвучить цель его призыва. Мужчине, чуть старше средних лет, польстило такое обращение. Он воспарил чуть выше и даже стал менее прозрачным. «Да, это так», — сказал он с улыбкой. «Мне нужно, чтобы вы научили меня магии». Комнату заполнил приглушенный смех. Дух начал медленно плыть по воздуху, внимательно осматривая меня. «Я никого не учу, тем более после смерти». «Точно отказываетесь?» Лучше бы он сразу согласился, а то мне не очень хотелось применять к духу насилие. И так вон, мертв уже, а еще и после смерти мучить придется. «Деточка, я никогда никого не учил и учить не собираюсь». Дух подлетел прямо к моему лицу, пытаясь, скорее всего, запугать. «Тогда приказываю». Мой голос стал жестче, наполнился тихим рокотом, и гулко заполнил помещение. «Научите меня магии огня», — приказала я и применила заклинание «подчинить дух». Если бы пришлось проделывать его до получения знака смерти, мне бы было страшно, ведь надо выполнить довольно сложный ритуал, перевести свою руку в другое состояние, чтобы она тоже стала полупрозрачной, наподобие тела этого духа. А затем объекту, то есть Офию, необходимо причинить хоть малейшую, но боль. Если пробовать такое сделать обычной рукой, то та просто будет проходить насквозь. Моя конечность быстро начала изменяться, по локоть становясь белой и прозрачной. Там не было ни кожи, ни мышц, ни костей, только какая-то неосязаемая субстанция. Я посмотрела на Офия, а затем дотронулась до его плеча, сжимая со всей силы. Дух взвыл от боли. Звук был похож не на крик, а на бушующий ветер, что напоминает о себе за окном суровую зимнюю стужу. Я отдернула руку, возвращая ее в привычное состояние. Теперь не было удивления от проделанного. Мне не надо задумываться, делать попытки. Я просто знаю, что и как надо делать, будто сама магия мне рассказала. «Да, госпожа», — наконец поклонился подчиненный. «Надеюсь, меня не загрызут муки совести за такой поступок, за использование другого ради достижения собственной цели, просто потому, что мне так надо. Называй меня Алиса, прячься при приближении других людей, находись рядом только когда я позову, в остальное время занимайся чем хочешь, но не пугай и не причиняй вред живым», — решила я сразу оговорить все возможные условия. «Хорошо, Алиса», — со скрежетом прозрачных зубов сказал Офий. Ему явно не нравилось свое положение. Но другого выбора не осталось. Он не захотел добровольно. У него спрашивали. «У меня ничего не получается», — решила я сознаться сразу, возвращаясь к теме обучения. «Книгу мою читала?» Вроде бы и спросил он, но в голосе слышалась другая интонация — сожаление. Да, полностью пробежалась глазами, основу изучила внимательно, но там не нашелся способ вызова огня. «А он тебе подвластен?» Дух начал летать из одного конца комнаты в другой. На испытании свечка с огнем возле меня погасла. «Погасла? Необычно». Остановился он, почесал бороду, задумываясь. «Что чувствуешь внутри?» «Холод — это свойственно магу смерти», — пожала я плечами и пошла к ближайшему стулу. «А надо тепло, жар. Что вызывает у тебя теплые чувства?» И он принялся летать уже по кругу. «Мои умершие родители». Но от воспоминаний появилась лишь горечь, в глазах защипала. Мне не хотелось лишний раз расстраиваться. «Тогда так. Ненавидишь кого-нибудь?» Дух ускорял свой темп, все быстрее и быстрее делая круги по комнате. «Да успокойтесь вы уже!» — рявкнула я на мужчину. «Сколько можно мельтешить? Это раздражает!» Офий остановился, широко улыбнулся и вскоре продолжил свое быстрое перемещение. «Приказываю перестать так быстро двигаться», — спокойно проговорила я, усмирив свое раздражение. «Хочешь вызвать в себе огонь или нет?» — спросил он, замедляясь и крутя пальцем у виска. «Почти получилось. Вы меня учить должны, а не злить», — возмутилась я. «Гнев не вызывает ярость? Не заставляет все кипеть?» Он резко приблизился, обдавая едва ощутимым липким холодом. «А-а-а!» — поняла я свою ошибку. Мне стало неловко. «Вы спрашивали, кого я ненавижу?» «Ну, не то чтобы ненавижу, но она мне очень не нравится. Вся такая надменная, красивая, постоянно насмехается надо мной, даже назвала мою магию смерти трухлявой. Это надо ведь такое вообще придумать. Еще недолюбливаю Мисунию, которая меня принесла в жертву для повышения уровня своей магии». Я хотела припомнить еще кого-нибудь, но мои глаза наткнулись на часы. «Ой, на обед пора», — вспомнила я и выскочила из комнаты. Мне так не хотелось опоздать, ворваться в обеденный зал после прихода Каесара с Каесерой и с опущенной головой пойти к своему месту, ощущая всем телом укоризненные взгляды присутствующих. Только завернув в последний коридор, где оставалось совсем немного до заветных дверей, я чуть замедлилась и выдохнула. Там находились девушки, еще не спешили зайти внутрь, спокойно переговаривались, угроза миновала. И стоило этой мысли прийти мне в голову, как я вскрикнула и упала на пол. На ровном ковровом покрытии точно ничего не было, так бы я заметила и переступила. Мне не было больно, но смешок со стороны заставил напрячься. Жаль, что не умею растворяться в воздухе, как это без труда делает Офи. Жаль. Смотреть под ноги не научилась, макроволосая? Ну, ясно. Я не успела еще подняться, как заметила возле себя кремовое платье Нетани. «Или оставайся лежать», — слегка понизила она голос, наклоняясь. «Если любишь поваляться на ковре». «Но нет уж, хватит». Я быстро поднялась на ноги и выпрямилась. «Это ты?» Из моих уст вырвалось злобное рычание. Я начала наступать на нее. «Ты...» «Алиса», — прервала меня Ишиза, — «а я тебя везде ищу». Гномка потянула меня за руку, уводя подальше от ухмыляющейся дроу. «Ты что делаешь?» — прошипела Линель, подбегая к нам. «Зачем начала подходить? Не связывайся с ней, ответишь, и потом сосвету живет. Уже две девушки в больничном крыле побывали». «В больничном крыле?» Поразилась я, оборачиваясь, чтобы посмотреть на спину возвращающейся к своей компании дроу. «А что с ними?» «Никто не рассказывает, но просто так туда не попадают», — ответила Линель. «Откуда она все это узнает? «И что я должна была сделать?» — возмутилась я. «Встать, вжать голову в плечи и убежать, как пугливая мышка». «Но ты ведь раньше так и делала?» — вставила свое замечание Ишиза. «Разве?» — я сбила с шага после ее слов. «Ну да», — подтвердила Дриада. «Ничего себе! А теперь я чуть было все ее белые волосы не начала вырывать. Это открытие не давало мне спокойно отобедать. Из-за него я быстро убежала обратно в учебную комнату, чтобы поделиться с духом своим наблюдением. «Офи!» — позвала я новоприобретенного учителя. «Во мне просыпается огонь». Полупрозрачный мужчина материализовался, начиная медленно летать из стороны в сторону, зависая на пару секунд то в одном, то в другом месте. У меня поменялось отношение к издевательствам Нетани. «Как?» — подлетел он ближе, потом скрылся в стене и быстро вернулся обратно. «Раньше я убегала при малейших нападках, а сегодня меня девчонки чудом удержали от необдуманного вырывания волос у этой курицы». На одном дыхании выпалила я. «Отлично, это то, что надо. Поставь все свечи в форме круга, зажги их и сядь в центре». Я быстро выполнила сказанное. «Теперь представь перед собой образ этой Нетани, прокрути в голове все сказанные ею слова, которые заставляют тебя злиться». «Но не сдерживайся, разжигай в себе ярость, отдайся порыву». Его голос начал звучать иначе, раздавался со всех сторон, словно гипнотизировал, повелевал. «Сам же дух навис надо мной. И глаза закрой». Задание оказалось несложным. Мне без труда удалось представить это темнокожее лицо с высокими скулами, красивым носом и искривленными в насмешке губами. Даже голос отчетливо вспомнился. Такой противный, едкий, каждый раз заставляющий морщиться. Она словно стояла с другой стороны круга и свечи и повторяла одну и ту же фразу. «Это ты трухлятиной управлять умеешь?» Дыхание сбилось, стало глубоким, тяжелым, воздух гулко проникал в мои легкие. «Это ты трухлятиной управлять умеешь?» Видение переместилось и посмеялось в придачу. Мои кулаки сжались, ногти впились в кожу, боль подливала масло в огонь. «Это ты трухлятиной управлять умеешь?» Я нахмурилась, чувствуя, как сердце начало выпрыгивать из груди. «Это ты трухлятиной...» «Моя магия не трухлявая!» Яростно крикнула я образу перед собой и кинула в него что-то горячее. «Ай, не надо было открывать глаза!» Расстроилась я и повернулась к духу. Но тот куда-то указывал, не поддерживая моего негодования. «Ух!» То ли обрадовалась, то ли испугалась я, замечая черное пятно на стене. Туда словно что-то врезалось и взорвалось. Зато свечки вокруг меня больше не горели. «Хорошо, только не надо было кидать». Дух подлетел к стене, внимательно осматривая ее. Я последовала его примеру. «А что надо было?» «Просто почувствовать и освободить. Должен был появиться жар, с помощью которого мы и будем учиться управлять твоей магией». Я дотронулась до черной отметины на стене, ощущая остатки тепла. «Моей? Это я сделала?» С волнением проговорила я, боясь услышать отрицательный ответ, а после закатила глаза из-за своей же глупости. Обгоревший участок стены радовал и пугал одновременно. «Как это убрать? Слишком подозрительно будет. Надо исправить». Офи ничего не ответил. Мой взгляд заметался по комнате в поисках хоть какого-то приспособления. «Продолжим или будешь убирать это?» Задал дух вопрос, над которым я уже раздумывала. «Ты свободен пока, лучше скрыть улики. Я ведь этим занимаюсь тайно», — шепотом пояснила ему. «Единственным, к кому сейчас я могла обратиться, оказался домовой. Он знает про мои увлечения, хорошо относится ко мне, вряд ли кому-то расскажет и, возможно, даст нужный совет. Если рассказать Ситамиту, то придется пояснять, откуда, как и почему скрывала». «Добрый день, а домовые красят стены?» Сразу же задала я интересующий вопрос, встретив Чичиканчика. «Да, я просто испортила одну и хотела попросить о помощи, обратиться больше не к кому». Сделала я невинное лицо и развела руками. «Ситамит не поможет?» «Хотелось бы оставить его в неведении». Я постаралась сделать милую и одновременно извиняющуюся улыбку. «Покажите, где, и мы все исправим». «Ну, я и показала». Домовой внимательно осмотрел черное пятно, затем меня, книгу, оставленную на столе. Он ничего не сказал, только хихикнул, выходя из комнаты. Чтобы не мешать процессу обновления стены, я направилась на улицу, не собираясь сегодня больше заходить в учебную комнату. Ноги сами повели меня вперед. У тренировочной площадки я притормозила, услышав забавные вскрики и возбужденные голоса. Как оказалось, там тренировалось 10 девушек в красных платьях. Одни расположились напротив стоек с мишенью и махали руками, другие пристально смотрели на горящие факелы, закрепленные на высоких столбах. И только угрюмый Хорт прохаживался между ними, покачивая головой. Может, попросить его обучить меня магии? Он и на примере покажет и предотвратит случайное попадание в стену. Я решила завтра наведаться к нему во время перерыва, чтобы никто не увидел и не узнал. Как бы мне ни хотелось понаблюдать еще хоть немного за тренировками магов огня, лучше не стоит, а то мало ли, заметят. Мне пришлось развернуться и направиться в свою комнату. «Офи, иди сюда», — позвала я духа в своей бежевенькой. «Что дальше надо делать? Может, попробовать позажигать свечу? Я читала в книге, что это для начинающих». «Не получится еще ничего зажечь. Надо поймать то состояние, когда случился твой бросок, и удержать его». «Да я тут все сожгу», — задумчиво проговорила и обвела взглядом свою комнату. Ее портить не хотелось. «Или не спешить пока и попросить тролля поучить». «Отличная идея», — согласился дух и втянулся в стену. «Только и ждал, чтобы сбежать. Нет уж, не так быстро. Офи, возвращайся», — поманила я рукой полупрозрачного мужчину. Тот выплыл обратно и сымитировал тяжелый вздох. «Пойдем на улицу и не забудь принять прозрачную форму». Вскоре перед моим взором предстали высокие горы, речка тихо бурлила и билась о каменные берега, а деревянный мостик помог перебраться на другую сторону. Чуть дальше была обнаружена небольшая поляна, скрывающая меня от случайных прохожих, но в то же время без легко воспламеняющихся предметов. «Давай, тут учи!» Кивнула я головой, мысленно соглашаясь со своим выбором местности, и уселась на траву. «Источник огня взяла с собой?» — спросил невидимый Офи. Я покачала головой и начала подниматься, чтобы идти обратно в замок. «Ладно, у тебя и так должно хватить». «Посмотрите на него, он еще и шутит». «Проделай, как в прошлый раз, но с открытыми глазами, и не отпускай». Повторение той же фразы быстро довело меня до состояния ярости. Внутри все клокотало, что-то рвалось наружу. Мне хотелось выплеснуть всю злость, вскрикнуть. Я напоминала самой себе разъяренного быка, готового бросаться на все подряд. Осталось только увидеть Нетани. «Теперь собери эту энергию и пусти в руку, образуй там сгусток», — подала голос пустота. Сперва я попыталась проделать все так же, как и с холодком, но ничего не вышло. Ком в груди разрастался, обжигал. Огонек не заполнял все тело, как зеленушечка, а находился в одном месте. Лишь благодаря толчку, идущему от солнечного сплетения, мне удалось направить потоки в нужное русло. В итоге на ладони появились небольшие, оранжевые, всполохи пламени. Я шумно втянула воздух, радуясь своему достижению, и подняла глаза на Офия. Но невидимый дух мне различить так и не удалось, поэтому взгляд снова переместился на ладонь. «У тебя быстро получается, это хорошо». Дальше мне пришлось проделывать одно и то же действие много раз. Количество повторений той фразы Нетани постепенно уменьшалось. Офи попросил добиться результата, когда огонек на ладони начнет появляться от одного лишь желания, без намеренного приведения себя в состояние гнева и ярости. Это оказалось неописуемо. В голове произошел какой-то щелк. Кто-то встряхнул тело и освободил от былого холода. Внутри чувствовалось лишь приятное тепло, находящееся в самом сердце. Казалось, именно из него появляются горячие потоки, стремятся в руку, где уже превращаются в настоящий огонь. Примерно такое же согревающее тепло мне дарило то пламя на первом испытании. Я хотела двигаться дальше, изучать, не останавливаться, пробовать, сделать что-то большее. На сегодня больше не занимайся огнем, твоему телу надо привыкнуть и освоиться. Удержал в узде Офий все мои порывы. «Ну, хоть так», — вздохнула я, радуясь достигнутому за один день. «Спасибо». Я наслаждалась природой, стоя на мосту, медленно прошлась по саду, а там и время ужина наступило. После него мы с Линель пошли в беседку. Эшиза отказалась составить нам компанию, сославшись на сильную усталость и желание полежать. «Ну и как тебе?» «Ты не представляешь, как это прекрасно», — начала восторгаться Дриада. «Нас просили ощутить всем телом потоки воздуха и изменить их направление». Я улыбнулась, вспоминая свой первый урок. Это было слегка похоже на мой огонек. «Получилось?» «Немного, в самом конце, но телу так приятно, так легко себя ощущаю, кажется, еще немного, и взлечу, как пушинка». «Отлично, пушинка», — хохотнула я. «Пойдем гулять?» Во мне тоже произошли изменения. Сидеть на одном месте совершенно не хотелось. Впервые за долгое время мне было так тепло, что хотелось рассказать об этом всему миру. Пусть бы каждый знал, что я — маг огня. Меня тянуло вызвать оранжевые подрагивающие лепестки, показать их, Линель, но снова нельзя, не время. Мы сделали круг по саду, потом повернули в сторону арены, чтобы рассмотреть ее поближе. Это сооружение давно заинтересовало, и не одну меня. Линель много раз его упоминала, но тоже до сих пор там не побывала. Это оказалось круглое сооружение, разделенное на несколько частей. Первыми взору попались бесконечные ряды скамеек, уходящих под уклоном вверх. Я сразу же представила, как сижу на одной из них, наблюдаю за сражением в центре, переживая за кого-нибудь. Часть трибуны была ограждена необычной стеной. Там уже находились стулья со спинками, явно для судей и высокопоставленных особ. Мы прошли чуть вглубь, замедляясь и осматривая внимательнее мостик и то, что находилось под ним. Между трибуной и центральным земляным кругом пролегал ров. А вот он уже был заполнен водой справа и густо растущей зеленью слева. Но и это не все. Мостиков оказалось 4, как и разделений того углубления. В одном из оставшихся секторов горело пламя, а вот второй уже был полностью забит костями. «А почему только 4 сектора?» — спросила Линель, подходя ближе к каждому и заглядывая внутрь. «И не связанные какие-то. Может, тут только маги этих 4 направлений соревнуются? Для них ведь нужен источник», — предположила я. «Воздух тоже может участвовать. Для меня источник есть везде», — подметила она, поднимая руки вверх. «Ну, тогда земля тоже есть», — и я топнула пару раз ногой по темно-коричневому покрытию арены. «А чего не хватает?» — задумалась я, вспоминая оставшиеся магии. «О, духу и разуму не надо источники». «Хм, понятно», — усмехнулась Дриада, пробежалась по кругу и вскоре остановилась возле меня. «Как думаешь, нас тут испытывать будут?» «Как по мне, то все равно. Осмотрела я еще раз эту постройку». «А разве тебе не нужна энергия костей, чтобы вытворять свои штучки?» И она помахала пальчиками перед своим лицом. «Хочешь секрет?» Я замолчала, не собираясь быстро выдавать интересную информацию. Мне нравился возрастающий интерес в глазах Линель. Она сама любила так делать. Сказать что-то забавное, а потом долго тянуть и не раскрывать сразу все карты. «Ну давай уже, сколько можно?» — взмолилась Дриада. «Мне больше не нужен источник», — прошептала ей на ухо. «Но никому не говори, хорошо?» «А почему?» Чуть ли не затаив дыхание, спросила Линель. «У меня есть знак смерти», и я передвинула свою татуировку на руку. «Он может быть моим источником». Дриада не удержалась от восторженного вскрика, сразу же дотрагиваясь до черного черепка на тыльной стороне моей ладони. Она долго рассматривала его, проводила указательным пальцем, терла, будто проверяла, не подделка ли. «Но его вроде бы получают, когда овладевает магией полностью», — я кивнула. «Тогда расскажи мне, чем ты занимаешься второй день?» «Ничем. Они дали книгу, которую я давно уже изучила, вдоль и поперек, да еще предоставили отдельное помещение, пожалуй, плечами прикрывая рот, чтобы больше ничего лишнего не сболтнуть. Про огонек пока рассказывать нельзя, пусть будет огромным сюрпризом». «А тебе не скучно?» — поморщилась Линель. «Не, общаюсь с духами, они такие душки», — отмахнулась я. «Правда, только один, и не очень-то душка. Но зато он подробно поясняет, сразу говорит, как правильно и что нельзя делать. А это мне очень нравится. Не приходится тратить время на лишние попытки. Следуй правилам, и у тебя все получится. Покажешь свою учебную комнату? Завтра после обеда сойдет? До обеда я уже запланировала кое-что другое. Угу, ну все, пойдем. Элинель потянула меня за руку, быстро уводя в сторону замка.